Поэтому однозначно, если Библия говорит, пойдите и научите чему, всему, то всему. Только надо смотреть в корень и не видеть поверхностно, а более глубоко. И правильно, если не откажешься от семьи, сколько сегодня сестер мужья гоняют за то, что они... Они же могли отказаться, когда мужья говорят, или Бог твой, или я. И она решает. И не так-то легко решить, правда? Это со стороны вот так вот похвалить или, допустим, побронить, это просто со стороны. А когда это в твою жизнь лично приходит, это один из коренных вопросов, от которого много зависит в нашей жизни. Потому не так-то просто все это сделать. Но она должна сделать так, как будто она возненавидела. Значит, если не возненавидишь, то и будешь привязан. А уже кто возненавидел, никаких связей не существует. Вот почему здесь употребляется вот этот слово «возненавидел». «Недолюбливаю», значит, чуть-чуть люблю и чуть-чуть не люблю. Что-то меня связывает и что-то меня не связывает. А уже когда ненавижу, ничего не связывает. Вот почему здесь просто в нашей речи человеческой не нашлось похожего слова, чтобы так оценить тот разрыв, который может происходить. А вообще-то написано, если кто о своих домашних не печется, то тот кто? Отрекся от веры и хуже неверного. Но вот здесь-то и будет попечение настоящее, когда он не отречется от Бога, а лучше от семьи, а впоследствии, имея контакт с Богом, эту семью приобретет уже как верующий, как спасенную. Вы поняли саму логику? Потому что если я отказался от Бога, то я уже, при всем том, что буду любить очень сильно семью, я не смогу ей помочь. У меня не будет силы это сделать. Пастыря часто отлучают людей, когда они сделают что-то. Почему? Не потому, что не любят. Плохой тот пастор, который отлучает и ненавидит человека. Это не пастор. Но написано, что с таким, допустим, даже и не есть вместе. И он, не желающий, может быть, друзей потерять, не желающий вред какой-то сделать, он обязан поступить по слову. Потому что, если он отлучит, но поступит по слову, пусть даже тот человек будет обижаться на него, но сможет молиться, чтобы помочь им, Бог его молитву будет слышать. А если он этого не сделает, он сам становится грешником, его молитва до потолка, и он не сможет помочь. Поэтому, когда мы такие вопросы рассматриваем, мы их покручиваем немножко. Не только с одной стороны, а с разных. А вы хорошо понимаете, что даже самый простой стакан с рисунками, и то можно повернуть и по-разному его рассмотреть. Поэтому здесь однозначно, если слово Господне сказало, научите всему, что я вам повелел, то в этих повеляниях есть истина, но на Божье не наша. Ее надо увидеть, почему Бог так сказал, почему Он так сделал. У нас свои мерки, у Него есть свои. И, наверное, если бы мы были не человеки, а ангелы, ну, самого низшего ранга, то, наверное, слово «ненавидеть» не стояло, было бы другое. Но у нас, похоже, другого нету. И пришлось его употребить. Поэтому я опять, почему возненавидит? Все обрубит отношения. Ничто не связывает, чтобы склониться в сторону нечестия. И тогда, будучи свободен от этих связей ненужных, он имеет силу перед Господом и может что-то сделать и помочь человеку. А если он поступит по-человечески, но нарушение слова Господне, то он может остаться другом ему, но как пастор ничего для него не сделает. Он будет не способен это сделать. Я думаю, вы немножко уловили вот эту мою мысль. И надо бывает трудно выразить то, что кажется понятно. Как мы сегодня часто говорим, думки пруть, а слов нема. И такое часто бывает. Поэтому мы должны и это держать во внимании, почему иногда в Библии так написано. Да? Тщетно славить себя. То есть напрасно себя возвеличивать, ты все равно не такой. Тщеславие. Вы знаете, мы, как правило, очень высокого мнения о себе, да? то тщетно славим сами себя. Тщетно, то напрасно. То есть это не подтверждается нашим внутренним состоянием и нашим духовным потенциалом. Мы, как правило, склонны или считать, что мы ни на что не способны, ничего делать не будем, или способны на все, просто нас недооценили. Это бывают вот две крайности. И редко кто себя справедливо оценит. Что вот я тут вот да, а тут вот нет. И вы это знаете по своим рассказам. Вы когда-нибудь прислушаетесь сами к себе и к другим, как вы рассказываете, какие вы были в детстве, в школе и так далее. Там мудрые вундеркинды, и равных вам не было, и только редко кто, я же говорил, а я трус. Был трус и теперь трус. А то обычно это на вообще 100%. Любого послушайте. Никто не был таким забитым, зачуканным. Все это были звезды и величины. Вот мы так способны оценивать сами себя. Просто иногда, ну ради интереса, прислушайтесь. Как вы рассказываете, какие вы были. Это что не человек, то личность. И при том неповторимая, хотя то и правда неповторимая. Мы не повторяем друг друга. Мы вообще индивидуальности. Но тем не менее, просто люди, ну люди. И много похожих на нас. И лучше нас, и хуже нас. Мы есть мы. И не больше. Я есть я. Как бы вы меня ни хвалили, я все равно останусь Колей. И как бы вы меня ни топтали, я Коля. Поэтому вы знаете что? Здесь просто надо понимать так вещи. Я есть я, вот такой, какой я есть. Независимо от того, что в вашей голове есть по отношению меня. Плохой? Но я уже не такой плохой, как вы думаете. А если хороший, то уже не такой и хороший, как вы думаете. Свой потенциал, свой уровень, то, что есть. И каждый из вас такой. Хотя нам хотелось бы, ну, вы знаете, что нам хочется. Но, тем не менее, как бы нам ни хотелось, но раз выше головы не прыгнешь. Какой есть, такой есть. И очень важно, когда мы трезво оцениваем свои возможности и свои способности. Это уже хорошо. И если мы имеем совет с Господом, то Бог нам и покажет, кто мы есть. То Бог нам и покажет, кто мы есть. И мы будем знать себе и цену, и потенциал свой, и уровень свой, и так далее. Луки 22, 35-38. Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, а также и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно. О каких мечах идет речь? Для чего они нужны ученикам?» Вы знаете, что, во-первых, когда Иисус был на земле, то он говорил, что вы особо-то не запасайтесь, потому что я с вами. Вы помните, он их и кормил чудесным образом. Но говорит, когда я уйду, то вы должны иметь запас. И сегодня, когда Господь говорит нам, говорит, вот теперь, когда есть время изобилия и свободы, запасайтесь знанием, запасайтесь силой. Потому что наступит другое время, когда двое или трое не соберетесь. Что вы тогда будете делать, если пропустите вот это время? То есть сегодня Господь говорит нам, чтобы мы не были беспечны, но запасались. Когда речь касалась мечей, конечно же, речь не шла о мечах физических. Потому что Христос сказал, взявший меч, что будет с ним? От меча и погибнет. Потому он не имел в виду меч, он имел в виду меч духовный. А ученики понимали напрямую. Говорят, купите меч. Они говорят, у нас здесь два меча. Он говорит, хватит уже. Сколько я с вами не говорю, вы еще плотские. Все вы тут понимаете вот так. Говорят, берите закваски фарисейской, садукеи. Они говорят, это значит, что мы хлебов не взяли. Говорит, каких хлебов, учения? Вы все земные, у вас хлеб, у вас одежда. И если меч, то палка. Если это что-то другое, то плотское. Если войны, то скандалы. Вот, а я ж не про это говорю. Потом, когда он сказал, купите меч, то есть возьмите Слово Божие, оружие. Они показывают, так у нас уже есть два мяча. Хватит, говорит уже. Говорит, довольно. Придет время, придет Дух Святой, вы тогда поймете. Помните, как я говорил не один раз? Много еще имею что сказать вам, но вы не умещаете. Ну вот придет время, когда я пошлю Дух Святой, и Он вам напомнит то, что я вам говорил, и скажет даже о том, о чем я не говорю, потому что мы не способны слушать. Вы же понимаете, что вот сегодня, когда мы делаем те же самые разборы, то я хорошо понимаю, что одним умещается мгновенно, а другим не умещается. Не умещается, и все. Я помню разбор, наверное, 20-летней давности, когда у нас было значительно меньше, и я уже не помню, что я объяснял. Вот я объяснил один раз, этого брата уже сегодня нет, он уже в Америке. Так что я мог бы даже назвать его по имени, но я его не называю. А поняли, все поняли, говорят. А он, а я не понял. Я объясняю второй раз. Ну вы поняли? Поняли. Ты понял? Не понял. Я объясняю третий раз, почти шучу, говорю, ну наконец я сам понял, а он еще не понимает. Объясняю четвертый раз. Понял? Не понял. И один брат сидит, говорит, слушай, Коля, у него короткое замыкание осталось, он все равно не поймет. Вот бывает тот уровень, как ты не объясняй, не доходит. Потому что есть у нас свой потенциал. Вы, наверное, помните место Писания, когда Господь сказал, одному дал 30, другому 60, а третьему 100. И вообще это были спасенные люди. Это были люди, у которых было будущее. Это были ученики Христа. Но им было дано на 30. И ему объяснят на 100, он никак не поймет. Он все равно не поймет. Но когда-то искренний христианин, он головой может не понять, но сердце ему подскажет, что это так. Хотя до меня не доходит, я через голову не могу пропустить, но сердце подсказывает, что это так, точно так. Вот ты не понимаешь и не можешь впоследствии никому объяснить, почему это так. Но это так. А понимать мы вообще не будем одинаково понимать. Можете взять пример из жизни своей собственной. Мы все учили в школе. И одним математика эту корышки щелкали. А другие, хоть ты ему что хочешь, не идет и все. Он будет и учить, и зубрить, и плакать. Дополнительное задание не идет и все. Но он хороший человек. Я помню, однажды у нас был один ученик. Это он уже с 4 класса. Он вообще поля школьные запахивал. Все учатся, а он пашет, потому что ему ничего не лезло в голову. Он был бесполезно учить. Но тоже берут его, но да все учатся, а он за конем ходит. Он был доволен этим. А потом однажды я его встречаю лет через 30. Вы знаете, он лычки носит, в армии служит. Ну, думаю, слава Богу. Там нашел место и служит. Нормально. Ну, что будем? Ему дано столько, он не может по-другому. Вы понимаете, что мы все даже по плоти, имеем задаток какой-то. Когда мы родились, у нас есть какие-то задатки. Если мы гуманитарным наукам способны, мы в этом будем преуспевать, если мы раскусили сами себя. Если мы люди такого склона уклада математического, у нас математика идет. Если мы склонны художники хорошие, у нас это будет идти. Но вы никогда не заставите. Если ты не вундеркинд во всех отношениях, а талантливый художника быть таким же талантливым математиком. Это совершенно две разные сферы жизни, деятельности и так далее. И в одном он может быть на верхнем уровне, а в другом вопросе на нижнем. Только надо нам раскусить, что у нас заложено. Потому что нельзя развить то, чего нету до определенного уровня. Мы все знаем, можем и научиться читать, и научиться писать, и считать. Вот есть нечто такое, какой-то уровень общий для всех присущий. А уже дальше этого, это уже единицы идут. Просто ему недоступно это, не присуще ему. Бог не заложил в него именно вот этот талант, потому он и выбирает то, что ему свойственно. Те задатки, которые Бог вложил, и он развивает их тогда. Потому что нельзя развить то, чего у нас нету. Это будет напрасная трата времени, и мы не достигнем ничего, потому что нету, нечего разбивать. Поэтому и у Бога тоже так. И Бог этого не скрывает. Одному дал 30, другому 60, а третьему 100. Ну, в отношении святости, в отношении вечной жизни Бог это дает нам всем. И тому, кто на 30, и кто на 60, и кто на 100. И требования одни для всех в отношении святости. Поэтому это мы должны понимать и знать. То же самое и в церкви. На 30, на 60 и на 100. Ну, на 100, наверное, я не рискну сказать, что где-то на 100 кто-то. Это же надо сказать, что если Павел сказал, что я невежда в слове, то что же говорить нам? Ну, вот он сказал, ну, не в познании, а в слове я невежда. И да, вот это слово Божие, Библия, его никто никогда в полную меру не использовал. Мы имеем свои темы излюбленные, мы имеем свои, так сказать, вопросы, которые мы знаем более глубоко, а таких, которые по всем параметрам были бы на уровне, мало и, наверное, нету. Потому что, почему? Не потому, что Бог был не способен сотворить нас такими полноценными, но Он хочет, чтобы мы имели нужду друг в друге. Дай нам все, и мы разойдемся каждый по своим углам. А так мы нужны друг другу. Он знает одно, тот знает другое. Третье. И не можем заменить друг друга. Поэтому вынуждены обращаться друг к другу за помощью. Вынуждены считаться друг с другом. Иначе мы бы не считались бы друг с другом. Сегодня часто бывает, кто-то получил чуть-чуть что больше, уже все, вы его до носа не достанете даже. И это может быть правда, может быть и правда, что больше, но плохо то, что уже гордость появилась. Поэтому просто Бог, церковь состоит из многих членов, и все члены должны заботиться друг о друге. А если нет нужды в заботе, то к чему эта забота? Поэтому мы нуждаемся друг в друге. И Бог специально так делает. И один без другого мы не могли бы и работать. Я сегодня могу посетить 3 церкви в день воскресенья и целый день работать. Но я не умею машину водить, и без Вани я бы не заехал бы туда. Вроде с одной стороны, я и Ваня, большая разница, но я без Вани ничего не сделаю. Вы понимаете, как у нас все устроено? И ненужными. Они, оказывается, настолько большую работу могут делать, что, ну, и так, подумавши головы, кажется, действительно большая. Действительно большая. И Бог специально это делает. Я уже говорил вам, и сегодня еще раз повторю, что для единоличников у Бога нет места. Если на земле можно отгородиться друг от друга как-то, то когда мы придем в вечность, там только 2 места. И в одном, и в другом будет много людей. В раю будет много людей, и в аду будет много людей. А для одного места нету. Поэтому, если вы сегодня нелюдимые, учитесь жить с людьми. Потому что для одних нигде нету места. Даже отсюда можно сделать вот такой вывод. Потому Бог нас и учит жить вместе, жить друг для друга. И создал все так. Мы часто говорим, почему, Господи, ты не мог дать там все? Вот по одной причине, что дай нам все, то нам никто не нужен будет. И сначала не нужен будет наш брат, рядом сидящий. Потом не нужен будет на следующей улице, а потом и в городе. А после этого и Бог не нужен станет. Поэтому всегда Бог направлял нас в такое русло, чтобы мы зависели друг от друга. Дорожили друг и понимали, что мы обязаны научиться жить вместе. И прежде всего любви. А одно из качеств любви. Очень интересное. Умещать друг друга его недостатки. Что для нас очень трудно. Умещать того, кто с преимуществами, это приятно. А умещать того, кто постоянно порет пальцем где-то в самый неожиданный момент, его трудно умещать. Но если мы научимся здесь на земле умещать друг друга с нашими недостатками, тогда и уместим на небе друг друга без недостатков. Вы знаете, есть коэффициент запаса, да? Вы, наверное, учились в техникумах, учили сопромат, учили другие предметы. Там есть коэффициент запаса. Проектируют мост, и он должен выдержать нагрузку раза в три больше, чем он будет выдерживать. Так Бог и нас учит на сегодняшний день. И это одно из качеств любви, которое я назвал. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий перед нечестивым. Вы хотите проповедь послушать на эту тему? Потому что здесь же понятно, что если праведник падает перед нечестивым, то он обязательно замучит сознание других людей. Чем? Как это так? Он праведник и пал перед нечестивым. Несправедливо. А Бог не может. Вы поняли, почему здесь так написано? Всегда в нашем понятии есть такое мнение, что праведник всегда должен быть на высоте. И сам тогда праведник, еще он пал перед нечестивым, это поврежденный и помутненный родник. Но и само явление, которое мы видим, оно тоже замучит разум у многих. Будут думать и никак не могут концы с концами свести. Как это так может получаться? Божий человек и вдруг пал перед нечестивым. Поэтому вы просто хотите, что я проповеди говорил, но тут по-другому уж нельзя. Это такие вопросы, это, по сути дела, темы для проповедей. Вот притча или крещат, их иногда не объяснишь двумя-тремя фразами. Потому что книга крещат – это книга проповедника. Помните, там написано? А проповедник, он берет мысль одну и разбивает тему целую. Поэтому здесь просто так нелегко ответить и просто. 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, а потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. И как понимать, рожден я от Бога или нет?» И если в жизни такого проявляются неугодные Богу раздражения, злоба, злоречие, непрощение, гордость. Вот слово «рожденный» в Библии, если брать в контексте это слово, оно может употребляться в двух смыслах. В первом «рожденный» – это человек, который покаялся. Вы помните это место Писания? «Восхотел, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». В данном случае это человек, чье сердце перерождено полностью. То есть он достиг некого духовного возраста. Его сердце перерожденное. Какую бы частичку его сердца вы ни взяли, на нем написаны законы Божьи. Вы знаете, что когда рождается человек, он не является полноценным. Ему надо расти. Но вот как раз то, вот в данном смысле слова «рожденный от Бога не грешит», речь идет о том человеке, чье сердце постепенно переродилось, и на нем написаны только законы Божии, которые находятся под водительством Духа Святого. А поняли меня, о чем я веду речь? Духовный возраст. Вы же хорошо знаете, что у каждого из нас свой духовный возраст. Вы не можете потребовать от того христианина, который только вчера покаялся, от тех же самых мыслей, того же самого поведения, тех же самых поступков, которые должны делать вы, имея 30-летний стаж. Есть же возраст духовный. Вот почему Библия говорит: «Пишу вам, дети, потому что вам прощены грехи ради имени Его. А то пишу вам, юноши, потому что вы сильны, вы победили лукавого, и Слово Божие пребывает в вас. И пишу вам, отцы, потому что вы познали безначального». Дети что знают? Слава Богу, мы спасены. Аллилуйя. Все. А завтра такое сделают. Хоть стой, хоть падай. Как хочешь, так и понимай его. Потому что он знает одно. Мне прощены грехи. А после он, после того, еще не раз нос собьет. Еще не раз ноги поранит. Учится постепенно, растет. Что он делал вчера, сегодня уже не делает. Завтра еще больше отойдет в небытие. Сердце медленно, но уверенно перерождается. избавляться от пороков. А это не так просто, вы это хорошо знаете. Еще сегодня, после того, как прошло некоторое время вашей христианской жизни, вы уже видите разницу. То было время, когда вы ее не видели, когда говорили, ничего не вижу изменения. Какой я был, такой я и стал. Такую песню раньше пели, орол степной казак лихой. Такие мы часто сегодня бываем. Вроде верующие, но палец в рот не ложи. А брат, кошелек на подоконнике не оставляй, потому что ты такой возраст еще. А потом пройдет время. Мы уже видим, есть разница. Хотя уже не так резко она у нас выразилась и менялась сердце, как мы хотели бы, но она есть. Поэтому здесь растет о том сердце, которое перерождено. Куда ни глянь, там действуют законы Божии. Они написаны в сердце. Не просто в голове, а вот здесь. Они в этом центре управления нашим существом человеческим находятся. Поэтому он и не грешит. Почему? Потому что он что делает? Хранит себя. И лукавых к ему не прикасается. А если у тебя 100-летний стаж, но не будешь хранить себя, найдет место и прикоснется. Потому что написано, дьявол ходит, как крикающий лев за нами, ища кого поглотить. Поэтому это вопрос довольно серьезный, и мы тоже должны сегодня расти. Да, бывает и так, как написано в Библии, что последние будут первыми, а первые последними. И такое бывает. К сожалению, приходит к финалу жизни и разбитое корыто и с телесной стороны, и с духовной стороны. И бывает так, что тот, кто только вчера покаялся, гораздо более чувствительный, гораздо более ревностный, чем тот, которому надо переступать порог вечности. Бывает так, но то ненормально так не должно быть. Просто почему-то не рос. Почему? Этих почему очень много у нас.